Девица рыдает и бросает взгляды на обоих мужчин. Саймон. Ну ты козел вонючий. Она вовсе не собирается. Девушка. Теперь ее лицо полно решимости. Вы не собираетесь заплатить мне больше? Билли. Нет. Саймон. Ты чертова скотина, приятель. Кусок дерьма. Пьет. Девушка. Двадцатку, а? Ведь это же так мало. Вы, парни, богатые. Билли. Пятерку, ты сучка. Девушка. Нет. Билли. Тогда все. Девица выглядывает из окна, ища взглядом другие машины. Ни одна не появляется. Девушка. Эй, ты! Давай сначала гони деньги. Билли. Нет. Сначала залезай в машину. Девица залезает. В кадре появляется рука, держащая банкноту. Девушка быстро ее хватает. Девушка. Собираетесь глазеть? Билли. Нет. Я как раз собираюсь выйти из машины на эту сторону, постоять тут чуток, глядя в другую сторону, и по-философски выкурить сигаретку другую. Девушка. Порядок. Билли. Ну что, Сай, мальчик, у тебя все в порядке с этой цыпочкой? Саймон. Да, я буду паинькой. Мало того, что ты пьян в стельку, ты еще ничего не можешь? Билли. Послушай, приятель, сейчас не то время. Пока что я в полном порядке, еще тот жеребец. Дверца машины открывается, Билли выходит. Дверца с грохотом захлопывается. Девушка. Ну вот и ладненько, парень. Давай-ка сделаем это все по-быстрому. Саймон. Выпить хошь? Девушка оживилась. Конечно! Саймон. У нас есть всякие там... Девушка. Дай-ка мне вот это. Девица берет бутылку. Сейчас глотну как следует. Саймон. Эх, сладкая, я уже вроде отпил половину, так что валяй. Делай такой здоровенный глоточище, какой хошь. Вернешь себе какие-то деньжонки. Девица опрокидывает бутылку в рот, и та на несколько секунд замирает в этом положении. Саймон. Нифига себе! Девушка. А это что, это виски? Саймон. Да. Девушка. Всю дорогу обожаю виски. Снимай штаны. Просто совсем их сними, так проще. Возня с одеждой. Смотри, я просто стаскиваю платье. Саймон. Угу. Девушка. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Саймон. Все чисто. Пленка 69. Роскошная комната с высокими потолками и толстыми красными портьерами, свисающими до полу. Повсюду расхаживают хорошо одетые люди. Женщина, держащая пюпитр в виде дощечки с зажимом. Пожилой господин с седыми волосами, окруженный другими, более молодыми людьми. Камера неустойчива, словно ее держат в руках или даже скрывают. Группа мужчин входит как бы между прочим, но все в комнате оборачиваются. Один из мужчин — Билл Клинтон. Он выглядит моложе. Его волосы только-только начинают сидеть. Он номер один. Он — власть. Некоторые подходят к нему. Они явно привыкли к его обществу. Видно, как он высок. Камера, подрагивая, приближается. Слышится голос, произносящий. «Господин президент!» Клинтон поднимает взгляд, потом снова переводит его на своего слушателя. Они продолжают разговор. Клинтон ждет ответа, кивает, взгляд скользит по комнате. К нему приближается женщина с пюпитром. Ясно, что ей необходимо срочно что-то сказать ему наедине. Теперь камеру загораживают. Такое впечатление, что камера спрятана на человеке, подходящем поближе. Женщина с пюпитром. «Это всего лишь вопрос планирования». Клинтон. «Я не могу этого сделать». Женщина, глядя в камеру. «Пол, вы можете задержать их еще на час?» Голос. «Да вряд ли». Клинтон. У него краснеет лицо, выражение сосредоточенное. «У меня нет на это времени!» Голос. «Мы могли бы пойти на компромисс и сказать...» Клинтон. «Нет, черт побери! Когда вы, наконец, поймете, что когда я говорю «нет», я не шучу!» И то, что ваша проблема, это ваша проблема, а не моя. Разрешайте ее. Все вы толковые люди, я читаю ваше резюме. Скажите ему, что мы вправим ему мозги, если он попытается проделать это еще раз. Рубит рукой воздух. Вы достали меня всей этой чепухой. Клинтон отделяется от них и направляет через комнату приветствовать остальных гостей. Пленка заканчивается. Пленка 72. Пригородный поезд, набитый мужчинами и женщинами в деловых костюмах. За окнами темно, ночь. Перед камерой маячат затылки двух мужчин. Первый мужчина. Я думаю, одним из показателей в отчетности фирмы являются включаемые в счет часы. Это всем известно. Поэтому я прошу его зайти ко мне в кабинет. Он пришел, мы сели, и я сказал: «Джерри, вам необходимо поговорить о том, как обстоит дело с вами». А он тут же перешел к обороне и сказал, что добросовестно отрабатывал время. Минуточку, минуточку. Вы выставили в ведомости за прошлый год 1500 часов. Это даже ниже среднего. Он ответил, что работает все время, но у него семья, и ему приходится видеться с ними. Он проработал в фирме 9 лет, и поэтому считает, что ему многое позволено. Я сказал: «Ладно, я понимаю, но создается впечатление, что он работает недостаточно активно». «Я имею в виду, — сказал я ему, — что если он уедет в отпуск, еще не закруглившись с делом МакГейма, оно свалится на меня, а я не сумею обделать его как надо, и когда он вернется из отпуска, начнутся неприятности». Ну, так все и вышло. Джерри говорит, что должен навещать семью, и что его маленькая дочка на каком-то званом обеде носилась и влетела в окно из толстого листового стекла и повредила нерв в ноге. Его жена беременна их третьим ребенком, и ему самому приходится водить дочку к физиотерапевту или что-то в этом роде. Я и говорю: «Но неужели вы не можете кого-нибудь нанять, чтобы ее возили к врачу? Приходящую няню, что ли, или кого-то еще?» Второй мужчина: «Это непросто сделать». Первый мужчина: «Да ну, так уж и непросто. Привести в порядок документацию по делу МакГейма в срок тоже непросто, когда старшего партнера нет поблизости. У меня есть парочка коллег, ты знаешь, Пит, как бишь его, и Линда. Они неплохо работают, но знаешь, когда они готовили основной договор для дела, возникло несколько серьезных проблем. Эти группы, занимающиеся недвижимостью, которые проработали в городе по 20-30 лет, они знают все уловки, буквально все. Они устраивают ловушки в виде пустяковых маленьких оговорок, которые, видишь ли, выглядят безобидными, а потом, через некоторое время, обнаруживается, что это относится к какой-нибудь невразумительной части городского кодекса, после чего ты оказываешься кругом в дерьме, потому что это стоит в контракте. В итоге потребовалось $2 миллиона. Вот это мы и поимели. Второй мужчина: «Так что ты сказал Джерри?» Первый мужчина: «Я сказал ему, что он должен брать более короткий отпуск, обязан активно работать и начать наконец-то заявлять о себе. Я имею в виду, что мои включаемые в ведомость часы сократились, а все потому, что я больше времени посвящаю бизнесу. Парни из комитета по компенсации убытков этого не понимают». «Ну так вот, Джерри говорит, что не знает, как увеличить свои рабочие часы. Он все время работает по 12 часов. Жена зудит, требуя, чтобы он бывал дома. Он, как и мы, все носится из одного места в другое, ведь так? Вот я и пытаюсь объяснить ему, что у него возникла серьезная проблема в фирме. Я больше не могу, да и не буду его защищать». Он спрашивает: «Что вы имеете в виду?» «Да, мы оба думаем об одном и том же. 2 ребенка в частной школе, 3-й на подходе и все дела. Вот я и говорю: давайте сначала что-нибудь придумаем. Ведь вы, я знаю, собираетесь составлять ведомость, ну, скажем, на 1900 рабочих часов в год, и вы возьмете только недельный отпуск». Второй мужчина: «Ну и что же он сказал?» Первый мужчина: «Он ничего не сказал. Он сделал». Второй мужчина: «Что?» Первый мужчина. «Не поверишь? Он начал чудить!» Второй мужчина. «Как это?» Первый мужчина.